Чуть позже, прислушиваясь к затихающему грохоту шагов лорда, Флар представил себе его искаженное бешенством лицо, немного повременил и, убедившись, что хозяин ушел, вернулся в главный зал. Суетливые служанки, укладывающие на козлы крышки дополнительных столов, прервали свое занятие, чтобы поглядеть на одного из крылатых. Он приветливо кивнул им, пытаясь разглядеть, нет ли среди них той, которая могла бы стать повелительницей Вейра. Но изнуренные работой и недоеданием, в шрамах от побоев и болезней, женщины были всего лишь простыми служанками, годными только для тяжелого труда на кухне и у стола господина. Фнор и остальные всадники устроились в казарме. Драконы расселись по каменным уступам скал высоко над холдом. Им нравились скалы. Отсюда было видно все, что происходило в долине. Перед вылетом из Вейра их покормили, и теперь каждый всадник держал своего дракона в состоянии боевой готовности. Во время поиска не должно быть непредвиденных происшествий. При появлении Флара всадники дружно поднялись. «Постарайтесь без лишнего шума внимательно осмотреть все вокруг», — лаконично приказал он. «К закату возвращайтесь с именами возможных претенденток». Он заметил ухмылку Фнора и вспомнил, как Фекс скороговоркой бубнил имена во время официального представления. «Соберите о них все необходимые сведения». Люди кивнули, в их глазах светилась надежда и понимание. Сам Флар, посмотрев на женщин Фекса, поддался сомнениям, но его всадники верили, что поиск будет успешным. Конечно, логично было предположить, что в главном холде сосредоточено все лучшее, чем могло похвастаться Пласкогорье, но эта логика была ошибочной. Существовало еще множество больших мастерских, не говоря уже об остальных шести холдах, которые предстояло посетить и осмотреть. И все же, не обменявшись больше ни словом, Флар и Фнор одновременно покинули казарму. Остальные разошлись парами и поодиночке, чтобы осмотреть поселение фермеров и ремесленников. Вылазки за пределы Вейра очень нравились им, как, впрочем, и Флару, хотя он не показывал вида. В прошлые времена всадники были частыми и желанными гостями во всех великих холдах Перна. От южного Нерата до высокогорного Теллека древнее гостеприимство исчезло вместе с другими обычаями. Свидетельство пренебрежения, с которыми теперь относились к Вейру, Флар мысленно поклялся изменить это. Он попытался восстановить в памяти всю цепочку медленных, незаметных перемен. Записи, которые вела каждая госпожа Вейра, отражали постепенный, но ощутимый упадок, наблюдающийся на протяжении последних 200 оборотов. Знание фактов, однако, не облегчало положение. Даже в самом Вейре сохранилась лишь горстка небольшая людей, в равной степени доверявших древним записям и балладам. Флар был одним из них. Если верить предкам, ситуация должна была вскоре радикально измениться. Флар чувствовал, что для каждого из обычаев Вейра, от первого запечатления до сбора запасов огненного камня, от старого требования очищать скалистые высоты от травы до регулярного осмотра бегущих по склонам желобов, существовало разумное объяснение. Все имело свои причины и цели. Даже такие мелочи, как правильное питание драконов или ограничение числа живущих в Вейре. Однако причину, по которой были заброшены остальные 5 вейров, Флар не знал. Интересно, подумал он, сохранились ли в этих необитаемых вейрах записи, пыльные, рассыпающиеся. Когда его крыло в следующий раз полетит на патрулирование, надо будет найти предлог и проверить. Во всяком случае, в родном Бенден-Вейре ответов не оказалось. «Много усердия, но мало энтузиазма», — произнес Фнор, заставив Флара вспомнить о предстоящем осмотре мастерских холда. Всадники спустились по истертому наклонному въезду, широкая дорога, по бокам которой стояли дома, привела к огромным каменным залам, центру ремесленного производства. Мрачно качая головой, Флар осмотрел на поросшие мохом желоба. На кровлях вьющиеся растения, вцепившиеся в стены. Это вопиющее пренебрежение простыми мерами безопасности причиняло ему боль, как и любому хранителю древних традиций.